Настигая небо, настигая вечность, неподвижным оком реет над собой, раздирая жанры, истекая слизи, потому что в небо еле мёртв. Нафига мне ноги, нафига мне руки, мне бы только крылья и не умирать. Мы не умираем, Бог не умирает, и ничто не смертно, смерти больше нет. Настигая небо, наклоняя воздух, заслоняя солнце, прерывая тьму, нам бы только вместе, нам бы только разом, нам бы только крылья и не умирать. Черные овраги умственного шлака, мертвые поленья в треснувшей печи, потому что рыба, потому что надо, потому что выжил, потому что жил, потому что рыба. Потому что надо, потому что выжил, потому что жил. Мы не умираем, Бог не умирает, и ничто не смертно, и никто не мертв. Нафига мне ноги, нафига мне руки, мне бы только крылья и не улетать. Нафига мне ноги, нафига мне руки, мне бы только крылья и не умирать. Мы не умираем, Бог не умирает, и ничто не смертно, и никто не мертв. Diagnosed with pneumonia. complaints other than a shortage of breath right now. He does have a pertinent medical history of lung cancer, COPD. Got a long list of medications which match and are appropriate. At this time, stand by for the vitals real quick. Mount Vernon and Mill, please, Mount Vernon and Mill. Henry 497. Temper. Along with Medicare, both.